шок, через который вы прошли. Да, все через него проходят. Шок от города, машин, витрин. И кроме того, я не знал, что во Франции дружба считается моральным уродством, что в школе, лицее учат не дружить. Девочек и мальчиков разделяют по разным классам, если узнают, что они слишком дружат. Вам в жизни будет очень тяжело, говорят им. Думаете, это правильно? Неправильно. Но в чужой монастырь со своим уставом не лезь. В моем доме на лестничной площадке две квартиры. У меня три комнаты. Это такая небольшая городская квартира, которую мне пожаловала супруга мэра Бернадет Ширак для содержания коллекции. Так называемая помощь за художественные заслуги. А они в том, что я сделал несколько выставок. Продать квартиру я не имею права, плачу маленькую городскую ренту. Так вот, 9 лет я живу в этом доме и не знаю, как зовут мою соседку. Во Франции не принято задавать личные вопросы. В этом смысле в России абсолютная беспардонность. Меня спрашивают, а куда вы уезжаете, насколько, с кем вы ужинали? Во Франции, увидев соседа с чемоданом, никто не спросит, куда он собрался, только поздоровается. Я был только у одной соседки, потому что она русская и живет в этом доме с 37-го года. Очень милая, очень элегантная и очень французская. Она сказала мне, вы такой симпатичный, я вас приглашаю на чай. И это был единственный человек, хотя эмигранты, конечно, приглашают. Видимо, Васильев оказался из породы счастливцев, обладающих невероятной хваткой и характером рабочей лошади. На первых порах в Париже ему помогла одна подружка, рекомендовавшая молодого русского художника в маленький парижский театр. Он оформил «Собачье сердце», первую постановку Булгакова на Западе. Читал лекции, но звездный час Васильева пробил в середине 80-х, причем на небесах, когда он летел из Нью-Йорка в Париж. В самолете он познакомился с режиссером Национального исламского театра, и когда тот увидел эскизы Васильева, тут же предложил ему контракт оформить спектакль «Платонов». И чеховский «Платонов» стал его первым интернациональным успехом. После этого появились статьи, обложки журналов и приглашение работать в Национальном балете Фландрии на спектакле «Идиот» в постановке Валерия Панова. Так я вошел в балет, познакомился с Майей Плесецкой на ужине у графини де Бугурдон в Париже. И она меня спросила, вы можете нарисовать для чайки платье? Она же рекомендовала меня ассистенту Нуриева. Возьмите этого мальчика, у него такой талант. Контракты посыпались. Я работал в чилийской опере при Пиночете. Меня очень любили диктаторы, хотя к политике не имею никакого отношения и в партии не состою. Я работал с ассистентом Висконти, который мне говорил, Висконти всегда делал так. А я всегда слушаюсь, больше люблю работать со старыми людьми, чем со сверстниками, потому что они меня ничему научить не могут. Да, у них есть талант, задор, а я хочу научиться. Мне нравится, что на меня в старости будут смотреть в лупу и будут говорить, вот эта древняя черепаха с палкой Васильев, про которого в 40 лет думали, что ему 80. А знаете почему? У меня опыт на 40 лет. Мама, она была актрисой, всегда меня брала в театр, как только мне исполнилось годик. Поэтому все говорят, как это странно, вот вам 41 год, а у вас такая коллекция, такие знания, спектакли. Я начал работать в 16, и вот уже 25 лет в профессиональном закулисье. А как созерцатель, с годика. Когда смотришь на парики, на костюмы, на бутафорию,